Глава 19. «Дель, так вот ты куда от меня сбежала?» — едва слышно прошептал мужчина, пристально вглядываясь в мои глаза. Не знаю, что он хотел там увидеть. Я же снова думала о невероятном совпадении. «Ваша невозмутимая уверенность в себе не прекращает меня восхищать», — усмехнулась, обходя мужчину. Но тот снова заступил мне путь. «Не будьте жестоки, мадам Дели. Всего лишь несколько минут. Я скучал». «Хм, я полагала, вам будет некогда скучать. Разве вы не отбыли в Кастелию?» «Да, не дождался тебя и уехал. Но судьба мне благоволит, и я встретил мадам Делию на краю света, здесь, в Акибалане». Тепло улыбнулся мужчина, не сводя с меня своих пронзительных глаз. «Удивительное совпадение, не правда ли?» «Согласен, но это еще раз доказывает, что мы просто созданы друг для друга, и нас сводит сама судьба», — быстро нашел, что сказать мужчина, чуть подавшись ко мне. Глену это не понравилось, и парень громко кашлянул. «Сомнительное предположение», — хмыкнула, строгим взглядом пресекла очередную попытку помешать мне пройти и, наконец, обошла застывшего, как истукана, мужчину. «Ну вот, ты снова колючка», — рассмеялся Николас, став на мгновение похожим на хулиганистого мальчишку. «Я могу приехать к тебе? Убедиться, что ты хорошо устроилась и тебе не нужна помощь. Скажешь свой адрес». «А разве вы не знаете?» — деланно удивилась и насмешливо приподняла бровь, но мсье Николас никак не отреагировал на мой выпад, ровным голосом ответив. «Нет, я прибыл вчера на корабле «Дотс» из Кастелии и сразу отправился в Паттермор, так что увидеть тебя было счастливой неожиданностью». «Хм, у меня сейчас немного свободного времени», — задумчиво произнесла. Его объяснения были похожи на правду, и это меня слегка сбивало. «Я не буду слишком навязчив, обещаю», — улыбнулся мужчина, напомнив мне мои же слова. «Вилла Фими». «Вилла Фими? Она принадлежит тебе? Наслышана ее земле с несметным количеством алмазов. Мадам Делия, вы станете скоро завидной невестой, а у меня прибавятся соперники». «Хм, возможно, они были», — растерянно пробормотала, никак не ожидая такой бурной реакции. «Но сейчас карьер пуст». «Странно», — тотчас в полголоса, будто размышляя, протянул мсье Николас. «Джаред приезжал в Акибалан 2 года назад, и именно земли, что сейчас принадлежат тебе, а также рассказы о найденных там редких алмазах, сподвигли его, а после и нас, на эту авантюру. Но как тебе удалось перекупить участки? За ними шла такая охота?» «Последнему собственнику предлагали за них хорошие деньги, но тот отказался». «Последний собственник? Это кто?» — уточнила, ощутив себя охотничьей собакой, которая только что напала на след. «Градоначальник Киртауна. Кто еще может заполучить такие богатые залежи?» — хмыкнул мсье Николас, тут же воскликнув. «Так вот в чем дело. Алмазы закончились, и он продал тебе? Дель!» «Да нет, вы сделали неверный вывод», — зло усмехнулась, забираясь в карету. «Эти земли принадлежали моему отцу. Больше 5 лет назад отец и мама погибли в Вердании при загадочных обстоятельствах. Мсье Ирвин подделал документы и, выжав из земли все драгоценные камни, продал мою землю 3 месяца назад мсье Алексу Грину. Об этом я узнала, прибыв в Акибалан, и теперь разбираюсь в случившемся». «Дель!» – ошеломленно выдохнул мужчина. А я вдруг поняла, что разозлилась совершенно не на того. Поторопилась исправить некрасивую ситуацию. «У меня совсем нет свободного времени, но я буду рада видеть вас завтра к обеду». «Постой. Мсье Ирвин, градоначальник Киртауна?» «Да». «Он исчез. Об этом судачит каждый грузчик в порту», – пробормотал мсье Николас, вдруг потрясенно на меня посмотрел и восхищенно, будто я лично где-то прикопала градоначальника, воскликнул. «На корабле его не видели, значит, он все еще в Акибалане». «Плохо», — глухим голосом произнесла, чуть не задохнувшись от захлестнувшей меня паники. А страх за ребенка тотчас камнем обрушился на мои плечи, отчего ноги подкосились, и я едва не сползла на пол кареты. Но мне все же удалось взять себя в руки и быстро подать знак Глену. Парень понял меня с полуслова и мощным ударом кулака стукнул по стене так, что карету ощутимо тряхнуло. «Дель, ты думаешь, я с тобой?» — голосом, нетерпящим возражений, заявил мужчина, запрыгивая в карету. «Тебе может понадобиться моя помощь!» «Не выталкивать же тебя!» — буркнула и с недоумением, взглянув на расплывающуюся улыбку на лице Николаса, спросила. «Что?» «Ты только что сказала тебя!» «Угу!» — кивнула, отворачиваясь к окошку. «Сейчас мне было не до политесов. Предчувствие чего-то ужасного с каждой минутой усиливалось, и я не находила себе места, мысленно упрекая за бездействие и то, что оставила сына одного. Возничий гнал лошадей как мог, но мне все равно казалось, что мы еле плетемся. Время как будто остановилось, а страх стал еще более осязаемым. Он сдавил мою грудь, дыхание перехватило, а по спине ползли зябкие мурашки. Глен тоже нетерпеливо ерзал на сиденье, каждую секунду выглядывал в окно, и было заметно, что парень винит себя в том, что оставил своего подопечного. «Глен, ничего не произошло. Даррен с Эфе. За ним присматривает и Дир, и девочки. Ты же знаешь Натишу и Хлою. Да они с любым справятся. А еще в доме охрана. Я уверена, что все будет хорошо», — произнесла, успокаивая скорее себя, чем друга. «Да и зачем ему я или Даррен? Он, скорее всего, сбежал, скрываясь от правосудия». «Наверное», — пробормотал парнишка, снова выглянув в окно, чтобы тут же сиплым голосом прошептать. «Госпожа, в доме что-то происходит». Не знаю, как я выдержала эти невыносимо долгие и мучительные минуты. Страх неизвестности сжимал мое сердце, заставляя его биться в бешеном ритме. Но больше всего угнетало находиться в этом непонятном бездействии. И стоило только экипажу сбавить ход, я, не дожидаясь, пока он остановится, выскочила из кареты следом за Гленом, едва не рухнув на дорогу, запутавшись в собственном подоле. Но Николас, рванувший за мной вдогонку, успел подхватить меня на руки. «Осторожней и не рвись вперед!» — коротко бросил мужчина, задвигая меня за спину, и, махнув рукой извозчику, который уже успел догнать нас, устремился к дому. 10 метров от дороги до виллы казались нескончаемыми, а некогда теплый и уютный свет в окнах дома сейчас наводил ужас. Но вот дверь с грохотом распахнулась, и в холл ворвался Глен, следом за ним Николас и охранник, а я, задыхаясь от бега и страха, сковавшего мое сердце, ввалилась последней. «Мадам! Госпожа! Нелл пропала!» «Нелл?» – просипела, с трудом сдерживая рыдание от облегчения. Стоило мне только увидеть на лестнице целого и невредимого сына. Но я все же нашла в себе силы произнести. «Когда и где? Ее ищут?» «Час назад обнаружили, госпожа!» – судорожно всхлипывая, проговорила Натиша, стискивая в руках косынку. «Это нашли у водонапорной башни. Не знаю, зачем она туда ходила». «Делия, часть охранников отправились на ее поиски», — заговорил Идир, грозной стражей, замершей за спиной мальчишек. «Они опытные следопыты». «Не понимаю, зачем и кому нужна Нелл?» «Не знаю, Делия», — покачал головой мужчина, бросая нам с Ениколаса недоуменные взоры. «Натиша, Хлоя, расскажите все о сегодняшнем дне, каждую деталь, даже самую, на ваш взгляд, незначительную». Устало проговорила, краем глаза заметив, что Николас о чем-то едва слышно переговаривается с Гленом, а после оба исчезают в коридоре, ведущем в сад. Это был самый длинный день и самая ужасная и бесконечная ночь. Даже мальчишки, вымотанные переживаниями, уснули далеко за полночь. Мы же с девочками просидели за столом в гостиной до самого утра в ожидании добрых вестей. Но и Дир, Глен и Николас, возвратившиеся в дом на рассвете, ничем нас не порадовали. А охрана, отправившаяся по следам пропавшей Нелл, вернувшись в дом спустя полчаса, сообщила о начавшемся ливне.